и этого парня, и его редкостное имя Муса Лу не забыла. Месяц назад Грег поклялся, что никаких дел не будет иметь с этим человеком, близко к нему не подойдет. И вот опять они вместе. Появился вальяжный с безупречным пробором в сидеющей гриве мужчина. Принялся зычно вещать в микрофон о предстоящем здесь событии. Но Лу слушала его невнимательно. И лишь когда прозвучало имя Чарли Янга, и тот, гибко скользнув между канатами, выпрямился на белом квадрате ринга, она отвлеклась от сумрачных мыслей о брате. Чарли сбросил халат, обнажив бронзовый, прекрасной лепки торс, приветственно вскинул руки. Зал взревел. Конечно же, Лу знала, что большинство составят поклонники Чарли, и приветствовать его станут бурно. Однако не ожидала такого шквала восторга. Впору было испугаться, что чего доброго рухнут крылья амфитеатра или обвалится потолок. Чарли показывал товар лицом. Слал воздушные поцелуи, поигрывал бицепсами, взрывался сериями ударов, поражающих невидимого противника. И снова оглушительный рев и свист. Но теперь уже в основном недовольный, протестующий. Облаченный в пестрый шелковый халат с громадными буквами на спине, составляющими его собственное имя, окруженный многочисленной свитой, по проходу к помосту шел Сэм Льюис, прозванный «Стальным кулаком». Вернее, не шел, а полубежал, полупританцовывал. Когда он вспорхнул на ринг и тоже скинул халат, Лу еще раз получила возможность убедиться, что выглядит Сэм пошире и покрепче Чарли, даже ростом чуть повыше. Скудных познаний Лу хватало, чтобы знать, что весят они одинаково, иначе не попали бы в одну весовую категорию. Но сравнение было явно не в пользу Чарли. Особенно это стало заметно, когда по знаку судьи они сошлись в центре ринга. Но Сэм, прежде чем сблизиться с Чарли, устроил целый спектакль. Разве что через голову не кувыркался. И каждым движением своим старался показать, что распирает его неудержимая лютая сила, и он на куски разорвет любого, кто встанет на его пути. Чарли в долгу не оставался, демонстративно покачивал головой, давая всем понять, что знает цену этой клоунаде. Его трепыхавшаяся на затылке маленькая косичка тоже, казалось, насмешливо вздрагивала. Благодаря Чарли Лу не впервые видела боксерские поединки. Знакома была с непременным ритуалом, сопровождавшим начало каждого боя. Очень забавляло ее, как, сойдя с лицом к лицу, соперники долго, неотрывно смотрят в глаза, стараясь подавить, устрашить, словно задравшиеся коты. Разумеется, что любви они, конечно, один к другому не испытывают, но и жгучей ненависти тоже. Профессионалы профессионально делают свое дело, к тому же на публику играют. Сейчас же она каждой клеточкой тела почувствовала, как именно ненавидят они друг друга. Первобытно, пещерно, как... как не остановится ни перед чем, чтобы растерзать, разорвать, растоптать врага.